Глава третья. В лондонской квартире зазвонил телефон. Хозяин квартиры, Эркюль Пуаро, пошевелился в кресле. Какая, однако, досада! Еще не ответив на звонок, он уже знал, в чем дело. Его приятель Солли, вместе с которым он собирался скоротать вечер в бесконечных спорах о том, кто же на самом деле преступник, совершивший убийство в городских банях на Кеннинг-Роуд, сейчас сообщит ему, что не сможет прийти. Пуаро, уже собравший ряд свидетельств в пользу своей слегка безумной теории, был глубоко расстроен. Вряд ли Солли примет его версию, зато когда, в свою очередь, гость выдвинет свои фантастические предположения, он, Эркюль Пуаро, с легкостью сокрушит их при помощи здравого смысла, логики, порядка и метода. Да, жаль, конечно, если Солли не придет этим вечером. С другой стороны, когда они встретились днем, его друг ужасно кашлял, жестоко страдая от острой простуды. «Солли сильно простыл», — произнес слух Эркюль Пуаро. «И несмотря на все лекарства, которые есть в моем распоряжении, он, конечно же, меня заразит. Так что будет лучше, если он не придет. To the man». «Тем не менее», — со вздохом добавил он, — «это будет означать, что впереди у меня тоскливый вечер». Впрочем, теперь большая часть его вечеров была тоскливой, — подумал Эркюль Пуаро. Его блестящий ум, а в этом он нисколько не сомневался, требовал стимуляции из внешних источников. Увы, сыщик никогда не обладал философским складом ума. В иные дни Пуаро почти сожалел о том, что в молодости вместо изучения теологии пошел служить в полицию. Поступи иначе, теперь он с жаром спорил бы с коллегами о том, сколько ангелов могут плясать на кончике иглы. В комнату вошел его слуга Джордж. — Это был мистер Соломон Леви, сэр. — Ах да, — ответил Пуаро. Он весьма сожалеет, что не сможет встретиться с вами сегодня вечером. Он лежит в постели по причине сильного гриппа. — Это не грипп, — возразил сыщик, — а всего лишь сильная простуда. Всем вечно кажется, что у них грипп. Звучит более весомо. Вам начинают сочувствовать, а вот при простуде, к сожалению, на сочувствие со стороны друзей рассчитывать не приходится. — Оно даже к лучшему, сэр, что он не придет сегодня, — произнес Джордж. — Простуда — штука заразная. Не хотелось бы, чтобы и вы слегли, подхватив ее у него. — Да, я бы умер со скуки, — согласился с ним Пуаро. Телефон зазвонил снова. — А это еще у кого простуда? — проворчал хозяин дома. — Я никого больше не приглашал. Джордж шагнул к телефонному аппарату. — Я возьму трубку, — сказал Пуаро. Не сомневаюсь, что это ничего не значащий, неинтересный звонок. Но в любом случае... Он пожал плечами. Это хотя бы поможет скоротать время. Кто знает. «Хорошо, сэр», — ответил Джордж и вышел из комнаты. Пуаро протянул руку и взял телефонную трубку. Телефон умолк. «Говорит Эркюль Пуаро», — слегка напыщенно произнес сыщик, чтобы произвести впечатление на того, кто находился на другом конце линии. «Прекрасно!» — с готовностью отозвался незнакомый голос. Женский голос, слегка ослабленный тем, что его хозяйка задыхалась. «Я была уверена, что вас нет дома, что вы куда-то ушли». «Почему вы так решили?» — удивился Пуаро. «Потому что не могу избавиться от ощущения, что в наши дни все происходит лишь за тем, чтобы расстроить меня. Спешишь увидеться с кем-то, но приходится ждать». «Мне же нужно было срочно связаться с вами, абсолютно срочно!» «И кто вы такая?» — спросил Эркюль Пуаро. «Голос. Этот самый женский голос явно удивился его вопросу. «Разве вы не знаете?» — недоверчиво спросила невидимая собеседница. «А отчего? Знаю», — сказал Эркюль Пуаро. «Вы моя знакомая, Ариадна». «Я вся в расстроенных чувствах», — сообщила миссис Оливер. «Да-да, я уже понял. Вы бежали, похоже, вы сильно запыхались. Я прав?» «Вообще-то я не бежал, это все эмоции. Могу я прямо сейчас прийти и увидеться с вами?» Прежде чем ответить, Пуаро несколько секунд помолчал. Судя по голосу, его знакомая, миссис Оливер, пребывала в крайне возбужденном состоянии. Что бы ни было тому причиной, она наверняка станет долго изливать ему свои горести, страхи, предчувствия или что там сейчас мучает ее. Стоит ей вторгнуться в его святая святых, как будет трудно выпроводить ее домой, не проявив определенной доли невежливости. Миссис Оливер приводили в возбуждение многие вещи, зачастую столь неожиданные, что, обсуждая их, приходилось проявлять крайнюю осмотрительность. «Вы чем-то расстроены?» «Да, разумеется, я расстроена. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю... Ой, я ничего не знаю. С уверенностью могу сказать лишь одно. Я непременно должна прийти к вам и рассказать о том, что случилось, потому что вы единственный, кто знает, что делать. Кто может подсказать, что мне делать? Так я могу прийти?» «Разумеется, разумеется. Буду счастлив вас видеть». На другом конце линии бросили трубку. Пуаро вызвал Джорджа и, поразмыслив пару минут, распорядился принести ячменного отвара с лимоном и стакан бренди для себя. «Миссис Оливер будет здесь через 10 минут», — сообщил он. Джордж вышел и вскоре вернулся, неся бренди для Пуаро. Тот принял стакан с довольным кивком, после чего слуга посвятил себя приготовлению освежающего напитка столь приятного вкусу миссис Оливер. Пуаро осторожно сделал глоток бренди, мысленно готовя себя к неминуемой пытке. «Она, конечно, с приветом», — пробормотал он себе под нос, — «зато у нее оригинальный ум. Может, статься, я получу удовольствие от ее прихода и от того, что она мне расскажет. С другой стороны...» — он на минуту задумался. «Вдруг наш разговор отнимет у меня большую часть вечера и окажется на редкость глупым. Эбьен, что ж, иногда стоит рискнуть». Раздался звонок, на этот раз дверной. Правда, это было не одно короткое нажатие кнопки. Звонили долго и настойчиво, как будто задались целью произвести как можно больше шума. «Она явно возбуждена», — предположил Пуаро. Он услышал, как Джордж открыл дверь, однако не успел объявить, кто пришел, ибо дверь гостиной распахнулась, и в нее влетела Ариадна Оливер, а следом за ней Джордж, вцепившись в нечто похожее на непромокаемый дождевик или зюитвестку. «О, Господи, что это на вас надето?» — спросил Эркюль Пуаро. «Позвольте Джорджу забрать, а то у вас с вас капает». «Конечно, капает», — согласилась миссис Оливер. «На улице очень мокро. Я раньше никогда не задумывалась о воде. Она просто ужасна». Пуаро с интересом посмотрел на нее. «Не желаете ячменной воды с лимоном?» — предложил хозяин дома. «Или я все-таки уговорю вас принять стаканчик Одви, воды жизни?» «Ненавижу воду!» — отрезала миссис Оливер. Пуаро удивился такому ее заявлению. «Да, я ненавижу ее. Я никогда о ней раньше не думала, о том, на что она способна и все такое». «Мой дорогой друг», — сказал Эркюль Пуаро, когда Джордж извлек гостью из складок ее непромокаемого наряда. — Проходите и садитесь. Позвольте Джорджу, наконец, освободить вас от... как вы это называете? — Я купила его в Корнуолле, — объяснила миссис Оливер. — Он непромокаемый. Настоящий непромокаемый костюм рыбака. — Нисколько не сомневаюсь, что он весьма полезен для рыбаков, — согласился Пуаро. «Но вам он вряд ли подходит, уж слишком тяжел. Однако проходите, садитесь и рассказывайте». «Не знаю даже, с чего начать», — призналась миссис Оливер, опускаясь в кресло. «Порой я отказываюсь верить, что это правда, но это случилось, это действительно случилось. Расскажите мне», — попросил Пуаро. «Для этого я и пришла. Но теперь, когда я здесь, у вас, я не знаю, с чего следует начать». «Может, с самого начала?» — предложил Пуаро. «Или это слишком обыкновенный способ?» «Я не знаю, где тут начало. Действительно не знаю. Знаете, это могло начаться много лет назад». «Успокойтесь», — — посоветовал ей Пуаро. — Соберите мысленно воедино все нити и расскажите мне, что вас так расстроило. — Вас бы это расстроило не меньше, чем меня, — ответила миссис Оливер. — По крайней мере, мне так кажется. Она как будто засомневалась. — Впрочем, кто знает, что способно вас расстроить. Вы воспринимаете многие вещи с завидным спокойствием. — Часто это самый лучший способ, — ответил сыщик. — Ну, хорошо, — согласилась миссис Оливер. — Все началось на вечеринке. — Ах, да! — с явным облегчением произнес Пуаро, услышав от гостьи нечто обычное и разумное. — Вечеринка! Вы ходили на вечеринку, и там что-то случилось. — Вы ведь знаете, что такое Хэллоуин? — спросила миссис Оливер. — Да, я в курсе. Празднуется 31 октября, — ответил он и, подмигнув, добавил. — Это когда ведьмы летают на метлах. — Там были метлы, — сказала миссис Оливер. — За них давали призы. — Призы? — Да, тем, кто принес лучшие метлы. Пуаро недоверчиво посмотрел на свою собеседницу. Не успел он испытать облегчение, услышав о вечеринке, как вновь усомнился в ясности рассудка гости. Поскольку же он доподлинно знал, что миссис Оливер не притрагивается к спиртному, он никак не мог прийти к выводам, которые наверняка сделал бы в любом ином случае. «Это был детский праздник», — пояснила миссис Оливер, — «а точнее 11+.» «11+?» «Так это когда-то называли в школах. В 11 лет школьников проверяют, насколько они умны. Если вы умны и успешно сдали экзамен 11+, вы попадаете в грамматическую школу или еще куда-то в этом роде. Если же нет, ваш путь лежит в так называемую среднюю современную школу, дурацкое название, за которым ничего не стоит». «Признаюсь честно, я не совсем понимаю, о чем вы говорите», — сказал Пуаро. Они отошли от темы вечеринок и вступили в царство образования. Миссис Оливер глубоко вздохнула и заговорила снова. «На самом деле все началось с яблок». «Ах, да», — ответил Пуаро, — «ведь вы питаете к ним слабость». Он представил себе небольшой автомобиль на холме, из которого вылезает крупная женщина. Пакет в ее руках лопается, из него высыпаются яблоки и скатываются каскадом по склону. «Да», — сказал он, побуждая ее рассказывать дальше, — «яблоки». «Точнее, игра «Достань яблоко», — сказала миссис Оливер. «В нее обычно играют на Хэллоуин». «Ах да, кажется, я слышал о ней. Видите ли, там много чего было». Игра «Достань яблоко», разрезание мучного пирога с шестипенсовиком на верхушке, фокус с зеркалами, чтобы увидеть в них лицо суженого, — предположил Пуаро со знанием дела. — Наконец-то вы начинаете понимать! — воскликнула миссис Оливер. — Сплошной фольклор, — сказал сыщик, — и все это происходило на вашей вечеринке. — Да, и имело огромный успех. Закончился праздник игрой в хватайку. Это когда на большом блюде зажигают политый спиртом изюм. «Я полагаю...» — голос миссис Оливер дрогнул. «Я полагаю, вот тогда-то оно и случилось». «Что именно?» «Убийство!» «После игры все разошлись по домам», — ответила миссис Оливер. «Именно тогда ее и хватились». «Кого?» «Девочку. Девочку по имени Джойс. Все принялись звать ее и искать повсюду, спрашивать, не ушла ли она раньше с кем-нибудь. Ее мать сильно рассердилась. Она заявила, что Джойс, по всей видимости, устала или плохо себя почувствовала, или что-то в этом роде, и ушла одна, что с ее стороны некрасиво уйти, не сказав никому ни слова. Короче, что обычно говорят матери в подобных случаях? Как бы то ни было, отыскать Джойс мы не смогли. Она действительно ушла одна». «Никуда она не ушла», — ответила миссис Оливер. Голос ее дрогнул. «В конце концов, мы нашли ее в библиотеке, именно там, где кто-то это сделал. Игра «Достань яблоко», там стояло ведро, большое оцинкованное ведро. Пластмассовое ведро брать не стали. Наверное, возьми они пластмассовое ведро, ничего не случилось бы. Оно могло опрокинуться. «Что, собственно, произошло?» — резко спросил Пуаро. «Именно там ее и нашли», — сказала миссис Оливер. «Кто-то, в общем, ее засунули головой в ведро с водой, где лежали яблоки. Сунули голову в ведро и держали до тех пор, пока она не захлебнулась. Ее утопили, утопили в оцинкованном ведре почти полном воды. Она опустилась на колени и сунула голову в ведро, чтобы зубами достать яблоко. «Ненавижу яблоки», — заявила миссис Оливер. «Никогда больше даже не посмотрю на них». Пуаро посмотрел на нее, затем протянул руку и налил в маленький стакан коньяку. «Выпейте», — сказал он, — «это вам поможет».